«Право на отдых» называется песня, или история о том, как я навещал своего старшего братана, который находится на излечении в психбольнице в Белых Столбах. Первочаю взял 0,8, взял халвы, пару рижского и керченскую сельдь, и отправился я в Белые Столбы на братан да на психов поглядеть. Ах, у психов жизнь, так бы жила любой. Хочешь спать, ложись, а хочешь песни пой. Предоставлена им вроде лидера, кому от Сталина, а кому от Гитлера. А братан уже встречает проходной. Он меня за опоздание корит, говорит, давай скорее по одной. Тихий час сейчас у психов, говорит. Шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики, а которые просто нервные, те спокойным сном спят, наверное, то приняли по первой первочам. Так братан прям бросил в тоску, говорит, что он зарежет главврачам, что он, сука, не пустил его в Москву. А ему ж в Москву не за песнями, ему выправить надо пенсию. У него в Москве есть законная, и еще одна есть, знакомая. Мы пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело кост халвой. А братан говорит мне, Сень, а Сень, ты побудь тут за меня денек-другой. И по выходке, и по рожам мы завсегда с тобой были схожими. Тебе же нет в Москве вздох продыха, поживи здесь, как в доме отдыха. Тут братан снимает тапки и халат, он мне волосы легонько ворошит, а халат на мне, ну, прямо в аккурат, прям вроде на меня халат пошит. А братан в пинжак, да и к поезду, а я булавочкой, деньги к поясу, и иду себе, на виду у всех, а и вправду ж мне отдохнуть не грех. Тишина на белом свете, тишина. Я иду и размышляю не спеша, то ли стать мне президентом США, то ли взять, да и окончить ВПШ. Ах, у психов жизнь, так бы жила любой. Хочешь спать, ложись, хочешь песни пой. А предоставлена нам вроде лидера, кому от Сталина, а кому от Гитлера. Странно складывалась моя поэтическая судьба. Странно и, в общем, счастливо. Несмотря на то, что ни одной строчки моих стихов не было напечатано там, в Советском Союзе, песни мои, некоторые из них, во всяком случае, быстро становились безымянными, теряли авторство и расходились по стране. Вот сейчас я вам спою одну из таких песен. Авторское название «Красный треугольник», а в народе песня называлась просто «Товарищ Парамонов». Ой, не мучь меня, народу, и не спрашивай. Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый. И в палац не ходил грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границей. А вернулся ей привет, анонимочка. Вот снимок на нем, я Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки. И ни вещички ее нет, ни записочки. Нет, как нет, но прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС, в ноги падаю. Говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стала черная. Я на слез на твои, ноль внимания. И ты мне, Лазарь, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит, она дрожит, голос слабенький. А халуи уж тут как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопал, и Ванька Дерганов. И еще тот референт, что из органов. Тут как тут, ну прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, А дело было, как сейчас помню, первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее. И бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу, но он шарфики. А как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос – свободу Африки. А потом уж про меня в части разная. Но как про хану все вот это со сардельками, я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я с ней к отробости, а из зала мне давай все подробности. Все как и есть, но прям все как и есть. Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою перед вами, словно воленькой. Да я с нюлькой гулял, с тетей Пашей. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Теперь ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я и брал, да испытывал. И бумажку, что я психом зачитывал. Ну, поздравили меня с воскресеньем. Залюбили строгача с занесением. Ой-ой-ой-ой. Ну, прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее. Стал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова как вышла, стала синяя. Села в Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И тетя Паша, говорю, мол, буду вечером. А она мне говорит, с аморалкой нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Инна Савловна, она думает, как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот тена, ну прям вот тена. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять по личному делу я. А у Хрошевой как раз моя кисточка, как увидел меня, вся стала белая. И сидим мы у стола с нею рядышком, и с улыбкой говорит товарищ Грошева, схлопотал он строгача. Ну и ладушки, помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, и пришли мы с ней в Пекин рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Вот. Баллада о прибавочной стоимости. Эпиграф «Призрак бродит по Европе» — это призрак коммунизма. Коммунистический манифест. Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчке не брезговал. Запятым по пятам, а не Турингом, изучал капитал с антитюрингом. Не стесняясь мужским своим признаком, наряжался на праздники призраком. И повсюду, где устно, где письменно, утверждал я, что все это истина. От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих. И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих? Но недавно случилась история. Я купил радиолу «Эстония» и в свободный часок на полчасика я прилег позабавиться классикой. Ну, хремела та самая опера. Ну, Кармен своего бросила опера. А когда откричал «Эскамильо», вдруг свое я услышал фамилию. Ну, черти что, ну, черти что, ну, черти что. Кому смешно? Мне не смешно. А вам смешно? Гражданин, мол, такой-то, и далее. Померла у вас тетя Ингалий, и по делу той тети Калерии ожидают вас в Инюр-Калерии. Ох, и вскинулся я, прямо надо бы. Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы. Вольно тема какая-то склизкая, не марксистская, ох, не марксистская. Но прямо срам, ну прямо срам, ну стыд и срам. А я-то сам почти что зам, а вы не зам? Ну промаялся ночь, как в холерия. Подвела меня курва, калерия. Ну жена тоже плачет, печалится. Культ не культ, а чего не случается? Ну бельишко в портфель, щетка, мыльница. Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться. Но являюсь, дрожу аж по подруге. А они меня чуть что не под руки. И смех и шоу, мы смех и шоу, мы смех и шоу. А я стою и не бум-бум. А вы бум-бум. Первым делом у нас совещание. Зачитали мне вслух завещание. Мол, такая-то имя и отчество. Все по правилам, все честью почести. Завещаю, мол, землю и фабрику. Не супругу, подонку и бабнику. А родной мой племянник Володечка пусть владеет всем тем на здоровьечко. Вот это, вот это, вот это, да. Выходит так, что мне туда, а вам куда? Но являюсь на службу я в пятницу. Посылаю начальство я кой-куда. Мол, привет, по-добру, по-спокойненьку. Ваши 100 мне как насморк покойнику. И в субботу я, и в воскресенье час посплю и опять в окосине. Пью за родину и за неродину, и за вечную память за тетину. Но пью и пью, а после счет, а после счет. А мне б не счет, а мне б еще. И вам еще. В общем, я за усопшую тетеньку пробил с книжки последнюю сотенку. А как встал, так, друзья мои, бражники, прям все как один за бумажники. Дорогой ты наш, бархатный, саржевый, ты не брезговый, Вова, одалживай. Мол, сочтемся когда-нибудь дружбою. Мол, пришлешь нам, что будет ненужное. Ну, если так, то гран мерси, то гран мерси. А я за это вам джерси, и вам джерси. Надалживал, в общем, да тыщия. Я же отдам, слава богу, не нищия. А уж с тыщи да рад расстараться я. И пошла ходуном ресторация. Контрабаса на галстук басовую. Не столичную пьем, а особую. И какие-то две с перманентиком все назвать норовят меня этиком. Гуляем день, гуляем ночь, снова ночь. А я не прочь, и вы не прочь, и все не прочь. С воскресенья и до воскресенья шло у нас вот такое веселье. А прощухался чуть к понедельнику, сел глядеть передачи по телеку. Сообщает мне дикторша новости про успехи в космической области. А потом... Передаем сообщение из-за границы. Революция в Фингалии. Первый декрет народной власти о полной национализации всех фабрик, земель, заводов, железных дорог и прочих промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Фингалии со славной победой. Я гляжу на экран, как на рвотное. То есть как это так? все народное. Это ж наша, кричу, с тетей Галлио. Я ж за этим собрался в Кенгалию. Не хотя и кричу, лоботрясовы. Это все я кричу, штучки марксовы. Ох, нет на свете печальные повести, чем об этой прибавочной стоимости. А я ж ее от сих до сих, от сих до сих. И вот теперь я полный псих. А кто не псих? Песня называется «Еще раз о черте». И так же, как старательский вальсов, старая моя песня, песня эта является своего рода поэтическим манифестом. Я считал слонов и в нечетый вчет, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт, ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз, айда в стремена, и еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гурзом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сиди. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. И что душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет ты так в наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем брос и придвинул ко мне флакон. И я спросил его, это кровь? Чернил, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя. Чернила, ответил он. А по стране в это самое время начались, значит, всякие торжественные митинги, осуждающие израильскую агрессию и так далее и тому подобное. И вот один персонаж, о котором у меня написан целый цикл песен, некий Клим Петрович Коломийцев, кавалер многих орденов, депутат горсовета, знатный человек, он тоже принимает участие в митинге в защиту мира. У жены моей спросите, у Даши, у сестры ее спросите, у Клавки. Ну, ни капельки я не был поддавши, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Тох принял я грамм 100 для почина, ну не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, и гляжу на ней обкомовский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость, кого привезли, не чехали, а там порученец, чернильный гвоздь. Седай, говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то майна вира, в ДК идет за утреня в защиту мира, и первый там, и прочий из области. Ну, сажусь я порученцу на ноги, Он листок мне, я и тут не перечу. Познакомься, говорит, по дороге со своею выдающейся речью. Ладно, мой себе, набивай себе цену. Я в зачтениях мостах, слава богу. Приезжаем, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я, и не дробно, как дятел, а неспешно говорю и сурово. Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю и как женщина. Тут отвисла у меня прямо челюсть, ведь бывают же такие промашки. Это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотохе бумажки. И не знаю, продолжать или кончить, вроде в зале не смешочка в него. Первый тоже вижу, рожи не корчить, а кивай мне своей головою. Ну и дал я тут галопом по фразам, слава богу, завсегда все и то же. А как кончил, все захлопали разом, первый тоже лично сдвинул в ладоши. А после зазвал свою вотчину и сказал при всем окружении: хорошо, брат, ты им дал по-рабочему, очень верно осветил положение. А друзья стали уезжать, и все больше народу толкалось у Авира. И уже пошли разговоры, анекдоты, рассказы. Вот один из таких рассказов, который я подслушал в привокзальном шалмане, записал и положил на такую нехитрую частушечную мелодию. Нам сосиски и горчица, остальное при себе. В жизни может все случиться, может А, а может Б. Можно жизнь прожить в покое, можно быть всегда в пути. Но такое, это ж, Господи, прости. Дядя Леша, бог рыбачий, выпей, скушай бутерброд. Помяни мои удачи в тот апреля прошлый год. В том апреле, как в купели, голубели не вода, а потом от голубели задубели в холода. Но когда из той купели мы тянули не вода, так в апреле преуспели, как бывает за года. Что нам Репина палитра, что нам Пушкина стихи, мы на брат по 2 литра, по 3 порции ухи. И айда за той фартовой, закусивши у дела, за той самой, за которой 3 деревни, 2 села. Что не вечер кукарать, что не утро, то врал, но случилась незадача, я документ потерял. И пошел я к Левой Клавке, будем Клавка выручать. Оформляй мне, Клавка, справки, шлепай круглую печать. Значит, имя, год рождения, звание, член КПСС. Ну а дальше наваждение вроде вдруг попутал бес. В состоянии понятом, говорю для шутки ей: ты давай, мол, в пункте 5-м напиши, что я еврей. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо, нам все это вроде пыли, но совсем не вроде пыли, делай это для ОСО. Вот прошел законный отпуск, начинается мотня, первым делом сразу допуск забирают у меня. И зовет меня особый, начинает разговор, значит, вот какой особый. Прям скажем, хитроловой. Прям скажем, хитролобой оказался-то Егор. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу. Ты же будешь в Израиле жрать подлец свою мацу. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ты же хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне. Вот зачем ты вроде вора что стремится вон из пут, звание русского майора променял на пятый пункт. Я ему с тоской в желудке отвечаю, еле жив, ведь я заради шутки, нахрена мне Тель-Авив? Как он гаркнет, я не лапать, поищи-ка дурачков, ты же ясно хочешь драпать, это ж видно без очков. Но кто того не видит, растолкуем час-другой. Нет, любезный, так не выйдет, так не будет, дорогой. Мы тебя не то что взгреем, мы тебя сотрем в утиль. Нет, не зря ты стал евреем, а затем ты стал евреем, чтобы смыться в Израиль. И пошло тут, братцы, други, хоть ложись им голос свой. Я живу теперь в Калуге, без партийный, рядовой. Мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Вот скажите, как пройти? Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем, табака, я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем, табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в облака, не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Я подковы вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега нас, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте ж мне ананас и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв. Я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им не петь и не хлопот, а мне 4-го перевод и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края. Облака плывут, облака, и нашей памятью те края. Облака плывут, облака. Похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно-попарно. Так лежим, как шагали попарно, и общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка померзших рядов. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Снова даль предо мной неоглядная, ширь степная и небо в азурь. Не грустишь ты, моя ненаглядная, и бровей своих темных не хмурь. Вперед, давно там пол, труба боевая зовет, пришел из ставки приказ к отправке, и значит нам пора в поход. Пришел из ставки приказ к отправке, и значит нам пора в поход. В утро дымное, в сумерки ранние, под смешки и под пушечный бах, уходили мы в бой и в изгнание с этим маршем на пыльных губах. Вперед, за взводом полк, труба боевая зовет, пришел из ставки приказ к отправке, и значит нам пора в поход. Жена наши милые, там далеко в родимом краю, мы все те же домашние мирные, хоть шагаем в солдатском строю. Вперед за взводом полк, труба боевая зовет, пришел из ставки приказ к отправке, и значит нам пора в поход. Со закатами будет солнце катиться в зенит, умирать нам солдатам, солдатами, воскресать нам одетым в гранит. Вперед, за взводом флот, труба боевая зовет, пришел из ставки приказ к отставке, и значит нам пора в поход. Пришел из ставки приказ к отставке, и значит нам пора в поход. Пришел из ставки приказ к отставке, и значит нам пора в поход. Пришел из ставки. Она вещи собрала, да золотой, а что ты Тоньку полюбил, тут бог с ней столько. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папью ее топтун подошвенный, а что папью ее дать папью, а что папька Луиси Триташины, а что папью ее пальки Цыковские и по праздникам кино с Целиковскою. А что только ты твоя, сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доской будешь спать, со стиральную, за машину, за его персональную. Вот чего ты захотел, и знаешь сам, но стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материю. А в глазах у тебя дача в Аршине, за Луиды Топтуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкой, и так счастье набывал карамелькою. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и сено молнии, а вина у нас в дому, как и в складях, а сортир у нас в дому. Вот семена летя, папа, приезжай там в полуночи, каптуны до халуи, тут все построночки. Я, папаш, подоношу 200 граммчиков, сообщай анекдот про брамчиков. А как спать ложу в кровать, дурой тонкою, вспоминаю тот другой голос тонкий. Ух, характер у нее прямо бешеный. Я звоню ей, а она трубку вешает. Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею. На дверях стоит вся замерзшая, вся замерзшая, вся продрогшая. Но любовь свою превозмогшая, вся изящная, вся простышая, но не предавшая и не простившая. Все как на ладони, но пятую неделю толпят допрос. Следователь хмурик с утра на валидоле, как пророк подследственный бородой оброс. А Мадонна шла по Иудее, в платьице застирана до сини. Шла она с котомкой за плечами, каждым шагом становясь красивей, с каждым вздохом делаясь печаль. Шла платок на голову набросить, всех земных страданий средоточием, и уныло брел за ней Иосиф, убежавший славы Божий отчи. Аве Мария. Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, а следователь хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месть Тиберду. А Мадонна шла по Иудее, оскользаясь на размокшей глине, обдирая платья терновник, шла она и думала о сыне и о смертных горестях сыновних. Ах, как ныли ноги у Мадонны, как хотелось схлипнуть по-ребячьи, а во след ей раже долдоны отпускали шутки жеребячьи. Аве Мария. Грянули впоследствии всякие хренации. Следователь хмурик на пенсии в Москве, а справочку с печатью о реабилитации выслали в Калинин пророковой вдове. А Мадонна шла в Иудей, и все легче, тоньше, все худее, каждым шагом становилось тело а вокруг шумела Иудея. Я мертвых помнить не хотела, но ложились тени на суглинок и таились тени в каждой пяди. Тени всех пудырок и треблинок, всех измен предатель и распятий. Аве Мария. А начальник все спьяну о Сталине, все хватает баранку рукой. А потом нас, конечно, доставили санитары в приемный покой. Сняли брюки с меня и кожаночку, все мое покидали в мешок. И прислали Марусю хожалочку, чтоб дала мне живой порошок. А я твердил, что я здоров, а если штечки, лавочки, то в этом лучшем из миров. Мне все давно до лампочки, мне все равно, мне все давно до лампочки. Вот лежу я на койке, как чайничек, злая смерть надо мною кружит. А начальничек мой, а начальничек, он в отдельной палате лежит. Ему нянечка шторку повесила, создают персональный уют. Водят хаду еврея-профессора, передачи из дому дают. А там икра, и там и вино, и сыр, и печки, лавочки. А мне больничное говно, хоть это и до лампочки, хоть все равно мне все давно до лампочки. Я с обеда для сестрина мальчика граммов 100 толью киселю. У меня же Никола, Николачика, я с начальством харчи не делю. Я возил его падлу на чайчки, и к Маргошке возил из Фили. Ой, вы добрые люди, начальнички, соли славы родимой земли. Не тон зам, не тон зам, не тон печки, лавочки. А что мне сам, я сам сусам, и мне чины до лампочки. Мне все чины до ветчины до лампочки. Надеваю я утром пижамочку, выхожу покурить в туалет. И встречая Марусю хожалочку, сколько зим, говорю, сколько лет. Доложи, говорю, обстановочку, она отвечает не в такт. Твой начальничек дал упаковочку, у него получился инфаркт. На всех больничных корпусах и шумы печки, лавочки, а я стою темно в глазах, и как-то все до лампочки, и как-то вдруг мне все вокруг до лампочки. Да, конечно, гражданка, гражданочка, но когда воевали, братва, мышцы не могли под этой кожаночкой. Ночевали не раз, не два, и тянули спиртягу из чайника, под обстрел загорали в пути. Нет, ребята, такого начальника нам, конечно, уже не найти. Не слезы это, а копель. И все, и печки, лавочки. И мне все теперь, фактически до лампочки. Мне все теперь до лампочки. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове Не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи, промолчи, промолчи, промолчи. И не верь ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, за. Где теперь крикуны и печальники, отшумели, сгинули с молода, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Промолчи, попадешь в первочи, промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята, но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода, мы-то знаем доходнее молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первочи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Скажи, брат, баллада о том, как одна принцесса раз в месяц приходила по улице в ресторан «Динамо». Эпиграф медленно пройдя между пьяными, всегда без вкусника под ним. Кивал сестрадный труба, садил трубу, как в насморки. Он называл ее трепач, принцесса из нижней маслотки. Он подтянул трепач штаны и выдал румбу с перчиком. А ей принцесса в бахны едва качнула плечиком. Мол, только пальцем поманю, слетятся сотни соколов. И села, и прочла меню, и выбрала бефстроганов. И все бухие пролетари, все тунеядцы и жульё, как наконец в планетарий глядели суки на неё. Румба, да-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра, да-да-ра-да-ра-да-ра. Бабьё вокруг издавши стон, пошло махать платочками, а наш, как леди Хамильтон, пила ситро глоточками. Бабьё вокруг сплошной собес, воздев, как пухи вилочки, рубают водку под супец, шампанское под килечки, и сталь коронок заголя, расправой бредят скорою, ах, эту бы дочку б короля шарахнуть бы авророю. И все бухие пролетари, смиротворные сердца, готовы к праведной батаре, к штурму зимнего дворца. Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра, та-да-ра-да-ра-да-ра. Душнит в зале, как в метро, от пергидрольных локонов. Принцесса выпила ситро и съела свой бефстроганов. И вновь таращится бабьё на стать её картиной. На узком пальце у неё кольцо за два с полтиною. А время подлое течёт, и зал, пройдя как пасеку, шестёрка ей приносит счёт, и всё, и крышка к празднику. А между тем пила и кушала, вложив всю душу в сей процесс. Благополучнейшая шушера, не признающая принцесса. Румба, да-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-румба, да-да-ра-да-ра-да-ра. Держись, держись, держись, держись, крепи, сиди, степёрки. Такая жизнь, плохая жизнь, у современной Золушки. не ждет на улице ее с каретой перекрестная, жует бабье, сопит бабье, придумывает грозное. Олени царство на веку, посулы по басенке, а там вались по холодку, принцесса с нижней маслушки. И вот она идет меж столиков в своем костюмчике джерси. Ах, ей далеко до Сокольников, ах, ей не хватит на такси. Румба, да-да-ра-да-ра. Спою очень длинную песню, но очень песню. Она называется «Желание славы». Это, так сказать, почти такая маленькая поэмка. У нее эпиграф, опять же, из блока. Чуть не чудила, да мере намерила, в гаге дорог из столбов верстовых. Не причастны искусству, не допущены в храм. Я пою под закуску, и 2000 грамм. Что мне пенится пеной, у беды на краю, но разнолеть по первой. А уж я вам спою, а уж я позабавлю, с полной веры и чуть. И стыда не накаплю, мне же не спает на нечуть. Спину вялую с горбя, я ж не просто хул, а гражданские скорби сервирую к столу. Как живет караси, хорошо живем, мерси. Выходите, люди добрые, Боже правый, помоги. Будут песни, будут сдобные, будут с мясом пироги. Сливы ягоды соленые, выручайте во хмелю, а вон на той глаза зеленые, я зеленая люблю. Я шарахну рынку первую, про запас еще налью, песню новую непетую для почина пропою. Справа колку стены, слева колку, ходим вниз. Через день в участку, вертухай бывший номер такой-то, вот где снова довелось повстречаться. Мы гуляем по больничному садику, я курю, а он стоит на тасе. Заливаем врачу волосатику, что здоровье, хоть с горки катайся. Погуляем полчаса с вертухаем, притомимся и стоим отдыхаем. Точно так же мы гуляли с ним в Вятке. И здоровье было тоже в порядке. Справа у стены, слева опоздавшие гости прерывают куплет, их вбивают, как гвозди, ибо мест уже нет. Мы их лиц не запомним, мы как будто вдвоем, мы по новой наполним и в охотку допьем. Ах, в мундире картошка, разлюбезная Русь, и стыжусь я немножко, а вернее не стыжусь, мне как гордое право это, стыдная роль, это легкая слава и привычная боль. Как жует карасин, хорошо жуем, мерси. Колокольчики, бубенчики, пьяные дурости, хамёж, бесцы, на где ответчики, нынче сразу не поймёшь. Все подряд и сами кажутся, всех карал единый бог. Все одно зелёнкой мажутся, а кто от пуль, а кто от блох. Ладно, пейте рюмки чистые, помолчите только впредь. Тише черти голосистые, дайте дьяволу допеть. Справа койку стены, закончился. А за окнами январская вьюга, вертухай бывший номер такой-то. Нам теперь не в моготу друг без друга. И толкуем маразмом ясным о больнице и больничном начальстве. Отдаем предпочтение язвам, повереть хотим в одночасье. Мы на пенсии теперь, на покое. Наши койки, как суда на приколе, обозни на паркете из липы. Наши тапочки, как дохлые рыбы. Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: жаль я, сука, не добил тебя в ветке. Больно ловки вы, жеды, больно ловки. И упал он, и забулькал, заулькал, и не стало вертуха, и не стало. И поплыла вертухаева койка, те моря, где ни конца, ни начала. Я простынкой вертухая накрою, все снежок идет, снежок над Москвой. И сынок мой, потому ты снежок, провожай вертухаеву дочку. Голос глохнет, как в вате, только струны бренчат, все приличия ради, полминуты молчат. А потом под огурчик, пропустив стопоря, да уж песня в ажурчик, приглашали не зря. Да уж песенка в точку, не забудь бы стишок, как он эту вот дочку волокет на снежок. Незнакомые рожи мокнут в пьяной тоске, не стыжусь я до дрожи, наш синяк на виске. Как стучить караси, хорошо стучит, мерси. Все плывет и все качается, добрый вечер, добрый день. А вот какая получается, извинить, третий день. Получается, получается, больно много карасей. А вот какая получается, извинить, карусель. Я сижу, гитары тренькают, хохот, грохот, гогот, звон. И сосед стукач за стенкою прячет в стол магнитофон. Когда я вернусь, ты не слышишься, когда я вернусь. Когда пробегу и касаюсь земли по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и вздрогну от счастья на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто, с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный районный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь, когда я вернусь. Я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничает небо, и ладно запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь,